Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Александр Шакилов. Каратели. Мародеры, наемные убийцы и бандиты – дно зоны. Их ненавидят сталкеры, на них охотятся военные, и сами они убивают друг друга. Но все же некоторые выживают, даже в этом жестоком мире, и становятся лишь сильнее. Макс Краевой по прозвищу Край – удачливый главарь небольшой банды. Чтобы притворить в жизнь свои планы, он решил ограбить скупщика Сидоровича, у которого недавно появился редкий артефакт. Выясняется, что этот артефакт нужен не только краю. Поневоле бандит вмешивается в противостояние военных группировок периметра. Отныне он – важная фигура на шахматной доске под названием «Зона отчуждения». Фигура, которая ведет собственную игру. Александр Шакилов. Каратели. Глава первая. Ночной грабеж. Мы подошли к берлоге Сидоровича далеко за полночь, когда луну скрыли облака. Нас было трое. Я, то есть Максим Краевой, Маховик и Лялька по кличке Брынза. Говорят, бабам в зоне не место. Но так говорят только те, кто здесь не бывал. Кое-кто из сталкеров сидит тут безвылазно и носа не кажет за периметр. Они сбывают хабар скупщикам вроде Сидоровича, у которых и отовариваются снарягой и водкой, едой и стволами. Ну и что им теперь, всю жизнь без женщин обходиться? К чему это я? Да к тому, что в моей бригаде уже была женщина, Милена, моя сердечная подруга. 3 года ее, девчонку еще, учили жить в колонии для малолеток, так что характер у Милены получился стальной. Не укусишь, зубы сломаешь. Теперь ее с нами нет. А почему – отдельная история. Но бойцом она была знатным. Потому и Ляльку я приютил без разговоров. «Есть!» – сказала Брынза и хлюпнула носом. У нее насморк, хронический. Муську, слепую суку, с недавних пор охранявшую подходы к схрону Сидоровича, Брынза сняла из снайперки с глушаком 100 метров. Хорошо, что мы раздобыли ночной прицел. Без него даже Брынза не попала бы. А ведь она бывшая биатлонистка, мастак стрелять издалека. С 300 метров тушкана в глаз бьет. Но и местечко выбрал Сидорович для лабаза. Справа 15 метров кружит в воздухе пожухлые листва. Прям пушкинская осень. То ли трамплин это, то ли воронка, в ПНВ не разглядеть. Слева, почти у самого входа, большая лужа зеленеет. А ведь раньше к этому месту легко подойти было со всех сторон, но теперь откуда ни сунься, то аномалия, то ржавые волосы. Да, задачку предстоит решить еще ту. Странно, что я раньше не слыхал об этих сюрпризах, хотя в зоне что ни день, то новости». Как только собачий череп в куски порвало, косолапый маховик наступил на сухую ветку и так громко хрустнуло. «Тихо ты!» – вызверился я на маховика, но говорил шепотом, чуть слышно. «Или в холодец нырять заставлю». Маховик смолчал. Знал, что я и впрямь на такое способен. «Теперь вперед двигай!» – приказал я. «Я тебе что, отмычка? Самый молодой, да? Впервые в зоне?» «Положим, не впервые». Но так Брынза и я тоже не по Красной площади гуляем и отовариваемся не в бутиках. А у маховика за периметром опыт обширный. Он у нас привычный пьяных сталкеров на деньги опускать, это у него в крови. Иди, говорю, а не то я Сидорыча сам завалю. Это на маховика подействовало. У него с барыгой старые счеты. То ли заломил ему Сидорыч непомерную цену, то ли патроны гнилые подсунул, а то и глянул косо, не знаю. Но, услыхав, что я иду проведать лабаз, маховик заискрил пуще электры, мол, возьми в долю, сгожусь. Мне и Брынзы хватило бы, собачку безвредить. Но от лишнего ствола грех отказываться, мало ли. И вот теперь маховик испугался, что торговец без его мести успокоится. Не лень, нет, страх – двигатель прогресса, особенно в наших местах. Боишься и вскакиваешь, и рвешь вперед, хоть и мечтаешь зарыться в асфальт или нырнуть в полузатопленный подвал, чтобы ни одна дрянь не достала. А вот я, к примеру, с прогрессом не в ладах, потому и валяюсь на плащ-палатке, разглядывая в ПНВ ночные пейзажи. Маховик короткими перебежками помчался вдоль ржавых волос. По ему приказу брынза сорвалась вслед за ним. У самого холодца маховик упал, словно его по ногам арматуриной приласкали, и я, собравшийся за подельниками, замер на месте. Что такое? Брынза мгновенно вскинула винтовку, направив на дверь схрона, и, не упуская ствола, подбежала к маховику. Один только я на ручнике. Но это дело поправимое. Полминуты, и я тоже в дамках. Упал рядом с брынзой, с омерзением на холодец поглядывая. Не нравится он мне. А тут еще до ржавых волос рукой подать. Оно как ветер поднимется, да в нашу сторону. Нельзя здесь долго разлеживаться. Чего завис? Я в школе компьютерами увлекался. Жми три педали и вперед. А? Разъявил варежку маховик. Это тут аккуратней дальше. Растяжки. Глянул я и обомлел. Так и да, растяжки. А про них пельмень, помощник Сидоровича, мне не полслова. Вот так, на аномалии заморочившись, простую проволоку и не заметишь. А потом хлоп, похороните меня в белых тапочках. Хитер, Сидорович, ничего не скажешь. Аккуратней? Это мы умеем. Особенно если знаем, куда смотреть. Маховик, ты вороной кричать можешь? Чё? А, да. Так кричи давай. Пожав широкими плечами, маховик закаркал, а я мысленно взмолился, чтобы Сидорович не проснулся раньше времени. Но удумал пельмень ворону ночью изображать. Любого это насторожило бы, но что поделаешь. Помощник Сидоровича передал мне клочок бумаги с коммерческим предложением и планом операции. В баре он вроде как поскользнулся и вцепился мне в плечо, чтобы не упасть. Я для конспирации, конечно, отвесил ему подзатыльник. В итоге в кармане у меня оказалась ценная записка. Вот он шанс, которого я ждал так давно. Обговорить что-то, изменить возможности не было. Что за бар? Точно не шти. Кто меня в это пафосное заведение пустит? Непрозрачное, нет. Я пил сивушный мутняк в кабаке без вывески. И те шлюхи, что здесь промышляли, танцевать стриптиз не умели. От беспробудного пьянства они едва стояли на ногах. Каркать еще ладно, а вот забыть о растяжках – преступление. Штраф за халатные отношения пельмень точно заслужил. Землянка у Сидоровича, будь здоров. Сам-то я в гостях ни разу не был. Не приглашали, но наслышан. Снаружи маскировка, вроде как предбанник сельского амбара, зато на глубине обстановка взрослая. За ветхой с виду дверью, обитой гнилой дранкой, что-то шевельнулось. Я скорее почувствовал движение, чем услышал. И зачем было с пельменем дружбу водить, если эти опилки я, не напрягаясь, плечом вынесу? Но когда дверь отворилась, я понял, что был неправ. Лист брони толщиной с ногу продырявил бы разве что выстрел из РПГ. А дранка это так, для виду, чтоб залетные не польстились. Что-то негромко щелкнуло, дверь зафиксировалась в открытом положении. Ослепленный вспышкой маховик вскинул калаш. Хорошо, хоть сразу не открыл огонь, ведь это сам пельмень пожаловали. У него, что называется, во лбу звезда горит, фонарик хороший, диодный. На голове крепится, у многих сталкеров такой есть. Неужто и пельмень за хабаром ходит? Или ходил когда-то? Глядя на его щуплую фигуру, узкие глазки и артричные ручонки, в подвиги не шибко поверишь. А прозвище свое он получил из-за крупного носяры, мясистого нароста посреди костлявого лица. «Сидорович», — шепнул я. «Спит», — хихикнул пельмень. И мне сразу захотелось двинуть ему в глаз, чтоб серьезнее относился к делу. Стаканчик принял и без задних лап. Обмыл удачную сделку. «Хабар?» «Закинули. А как же? Все по плану. Вот он и обмыл. А я тут как тут». Я кивнул. «По плану это хорошо. Чтобы спуститься в подземелье, надо было пройти несколько метров по неосвещенному пространству. Мне это сразу не понравилось, поэтому я тактично пропустил даму вперед. Меня мама учила. Женщинам место надо уступать». Ляля презрительно хмыкнула и шагнула во тьму. Впереди, под уходящим вниз потолком, тускло мерцали сороковатки сквозь запыленные плафоны. «Позвольте, а почему так темно? — возмутился пельмень, оглядываясь вокруг, отчего свет его звезды заметался по стенам. «Назад!» — прошипел я, но было поздно. На что наступила лялька, какой невидимый луч пересекла, не знаю, но сигналка взревела сиреной гражданской обороны. Оттолкнув брынзу, прыгая через три ступеньки, я скатился в узкий коридор, ведущий к логову Сидоровича, и как раз успел увидеть, как со скрежетом захлопнулась массивная стальная дверь, из-за которой выскочил сам скупщик. Рукава закатаны по локти, ствол наперевес. Да не просто ствол, а бульдог. Глаза торгаш выпучил, губы под усами тряслись, и ругался он при этом, уши закладывало. Нельзя так громко в наших местах разговаривать, примета плохая. Лялька с маховиком меня вмиг догнали и застыли на месте. «Кто такие? Стоять! Руки вверх! Подходи по одному!» Принялся выкрикивать Сидорович речевку из старых еще советских боевиков. «Со страху не такое наговоришь, а вот гранатометом он зря пугал. Из бульдога в закрытом помещении долбить – чистейший суицид. Проще себе горло перерезать, и то больше шансов выжить. Всем известно, что шкуру свою Сидорович любит безмерно, почти как деньги, может, чуточку меньше. И рассудительности ему не занимать, и поэтому было ясно, что лысый пень точно стрелять не станет. «Эй, Сидорович, не гневи судьбу, роняй свою игрушку. Только нежно, а то не дай бог». Понимая, что это глупо, я отступил за широкую спину маховика. «Если Сидорович пальнет, и за десятком таких спин не спрячешься. Ты ж схватил, что под руку попало, верно? Хорошая вещица, нам в хозяйстве пригодится». «Мне нельзя рисковать. Я слишком близко подобрался к своей мечте». «Это кто там гавкает?» — прищурился Сидорович, но бульдог не опустил. «Пошли вон отсюда». Меня изрядно раздражал вой сирены, из-за которого сказанное угадывалось лишь по движению губ. Да и несговорчивость Сидорича нервировала. Поэтому я просто шагнул из-за спины маховика и всадил три пули в плечо торгаша. Покатились под ногами гильзы старенького ПММ. Самая та машинка, когда долбишь почти в упор. Барыгу опрокинуло на спину, гранатомет он уронил. Меня на мгновение катило ледяной волной, почудилось, что он таки успел нажать на спуск. И ничего не случилось. Обошлось. С удивлением подумал я и прыгнул вперед, сходу вбив мысок ботинка в ребра Сидоровича. Надо бы грохнуть его, пуля в лоб и все компромиссы. Но чуть позже. Сначала, Макс, разберись с той партией хабара, что торгашу сгрузили накануне, а уже потом зачищай мирное население. «Ну ты край, попер как трактор по бездорожью», — шевельнулись губы намазюканной фиолетовой помадой. «Он же всех нас мог». Пока я проверял карманы скупщика, лялька стояла вся бледная, что вовсе не в ее стиле. Бой-баба. С такой в гамаке комфортно, и кабана валить не страшно. Хорошая девчонка. Вот только сердцу не прикажешь. «Мог да не смог», — отрезал я. «Че стоим? Я один дело делаю, а хабар поровну». «Мы так не договаривались». Пельмень вдруг схватил меня за рукав кожанки. «Вот уж кому рта лучше было не раскрывать. На месте этого недоноска я бы дышал через раз и молился хозяевам зоны». Я взглянул на маховика, тот кивнул в ответ, мол, занесу в протокол показания свидетеля. По части протоколов он профи. Третью ходку поймал по мокрой статье, и тут как раз отменили мораторий на смертную казнь. Оценив состояние экономики Украины как плачевное, маховой Виталий Иванович проявил сознательность и избавил державу от расходов на казенные похороны. Проще говоря, спланировал и осуществил дерзкий побег. Заложник плюс три трупа в форме ВВ. Кстати, заложник, кум колонии, тоже оказался недолгожителем. Схватившись за расквашенный нос, пельмень слушал лекцию об отхожих местах, где ему надлежит прописаться в кратчайшие сроки, а я искал чертов рубильник, который заткнул бы сигналку. «Пельмень, не зли меня, выруби это!» Я так рассвирепел, что готов был вскрыть предателю горло, если тот не выполнит мою просьбу. Оттолкнув Витальку, пельмень мазнул ладошкой по ближайшему выключателю в две клавиши. Я-то думал, это для лампочек Ильича, который под потолком, но ошибся. В наступившей тишине я услышал стук собственного сердца. Молотила она о грудную клетку, дай Боже. Еще бы, от налета мое будущее зависело. Или пан, или пропал. И опять мой взгляд уткнулся в запертую дверь. Толстенная сталь еще круче, чем наверху. Взрывчаткой только и возьмешь. Или прямой наводкой. Или... Я поднял бульдог и разочарованно хмыкнул. Не заряжен. Но ничего, я на бонусы не рассчитывал. Есть у меня ключик от любой двери. В тротиловом эквиваленте. Только бы заряд правильно рассчитать, чтобы схрон не завалило. «Ах вы, суки! Ай, суки!» Подтекая алым, стонал на полу торгаш. «Пельмень, калитку осилишь?» Я прищурился, уже зная ответ, но еще надеясь, что обойдется без шума и пыли. Носатый испуганно мотнул головой, подозревая, что мне это не понравится. Он угадал. Я двинул его ногой в живот. Пельмень согнулся вдвое и умудрился выдавить из себя. «Моя доля! Доля!» «Где хабар спрятан?» Помощник Сидоровича быстро глянул на дверь и ничего не ответил. Меткая, гадкая, мерзкая личность. Раз. Не предупредил о растяжках, чем мог сорвать все. Два. Открыв схрон, прохлопал сигналку. Три. Не знает, как открыть вторую дверь. Четыре. Бесполезный кусок мяса. Я кивнул маховику, и тот с радостью нажал на спуск. Короткая очередь вмиг лишила пельменя порочного стремления разбогатеть, а заодно и жизни. И все бы хорошо, да только грохот Виталькиной гадюки заглушил другой выстрел, из-за которого все пошло наперекосяк. До того момента еще можно было переломить расклад, как-то выкрутиться, но выстрел... Я вдруг увидел, как побелела рожа маховика. Он уронил ствол, чего никогда с ним не случалось. Зная, что голова его оценена за периметром в небольшую, но приличную сумму, маховик не расставался с гадюкой даже в бане, а тут чуть ли не на пол швырнул. Меня аж передернуло. В зоне оружия потерять, что без рук ширинку расстегивать, когда совсем не в моготу. То есть результат плачевный обеспечен. Но я маховика не виню. Я увидел, как сползает по стене наша биатлонистка. Изо рта ляльки протянулась аккуратная струйка, марая камуфляж бурым. Пуля попала ей в грудь, пробила легкое и, если сердце не зацепило, то очень рядом шмыгнула. Брынза презирала броню, а зря. Вот так на одного снайпера в моей команде стало меньше. Присев, я кувыркнулся к ступенькам. Над головой грохнуло, свистнуло и высекло из стены пыльный фонтанчик штукатурки. Это, приподнявшись на локте, стрелял раненый Сидорович. Паршиво, значит, я его обыскал. И потому именно я виноват, что 6 граммов стального сердечника в оболочке ударили маховика в затылок. Он как раз обнял Лялю, доживавшую последние секунды. Я всегда виноват. Я был виноват, когда загремел в доблестные вооруженные силы и попал в часть, которую правительство решило отправить к черту на кулички с благородной миротворческой миссией. Но больше всего я провинился, вернувшись домой. Буквально на второй день своей новой жизни я заступился за девчонку из соседнего подъезда, которую мутузили почем зря 3 здоровенных жлоба. Был солнечный день. По улице, отвернувшись, вышагивали толпы прохожих, и только мне показалось, что бить ногами упавшего человека, к тому же женского полу, как-то нехорошо. Пару недель спустя, выслушав прокурора, я понял, что вообще напрасно родился, что мне не место среди нормальных людей. На суд девчонка из соседнего подъезда не явилась, показаний не дала. Адвокат мой разве что не зевал. Я пытался защищаться, но... Кому, скажите, больше доверия? Мне, чуть выше среднего роста наглецу, с колючим взглядом и руками в татуировках и шрамах, по числу зачищенных от повстанцев деревень, или приличному молодому человеку в стильном костюме, юристу по образованию и помощнику депутата городского совета? Да, я забыл сказать, 2 жлобов померли, не доехав до больницы. От острого приступа совести, наверное. 2 пули, 2 трупа, это на уровне рефлексов. Кем был в прошлом Сидорович, я не знаю, но мыслишки появились. За экономию боеприпасов палачи премируют. Как бы то ни было, но разглядеть пистолет в руке Сидоровича я смог в подробностях. Макаров. Макса Края удивить практически невозможно, но тут я удивился конкретно. При достатке торгаша надо палить из пустынного орла по консервным банкам. Каждый день. Утром и вечером. Значит, мы оба поддерживаем отечественного производителя». Следующий заряд предназначался мне. Замешкайся я хоть на миг, и пуля проткнула бы мне лоб. Надо отдать должное Сидоровичу. Он разил метко. Да только и я не так уж прост. Жизнь научила уходить со смертельной траектории до того, как мои извилины на стенах и на полу станут поводом для генеральной уборки. Я патронов не экономил. В магазине их оставалось 9 штук, а значит, еще 3 для торгаша не жалко. Там, где меня учили стрелять, вместо мишени были люди, которым надоело подыхать от СПИДа, бесплатно вламывая на плантациях местного царька. Что-то такое появилось в глазах торгаша, когда я выдернул из его скрюченных пальцев оружие. Такой же взгляд был у бананового диктатора, когда мы бежали по взлетной полосе, догоняя последний тюльпан, а обезумевшая от ненависти толпа ломала ограждение аэропорта. Хозяину жизни не нашлось места у нас на борту, и он очень удивился. Сидорович тоже удивился, пялись на меня, живого и невредимого. Я обратил внимание, что у него аккуратно обрезанные полированные ногти, и это почему-то меня разозлило. 2 трупа расплюнуть, а корчит из себя чистюлю. Каблук моего ботинка раздробил ухоженные пальчики. Теперь у него куда меньше шансов выстрелить мне в спину. Разве что он умеет держать оружие ногами. Торгаш взревел, как недорезанный вепрь, и поклялся выгрызть мне печень. Улыбаясь, я терпеливо ждал, когда он сообразит, что с каждой секундой в его теле остается все меньше крови, и тратить силы на крики глупо. Он попытается договориться, это точно. Я даже не буду ему угрожать. Пусть сам предложит. Пусть принесет мне хабар на хрустальном блюде с неважно какой каемкой. Весь мир подчиняется лишь одному закону – сожри ближнего своего. И я в этом смысле самый законопослушный гражданин. «Чего тебе надо?» – лицо Сидоровича блестело от пота. Прямо сейчас он мог отключиться или сдохнуть. Но я заставил себя не думать об этом. Код замка. «Да ты ж меня все равно убьешь!» Сидорович, похоже, наивно верил, что безвыходных ситуаций не бывает. Надеялся, что еще не все потеряно. Вступив в переговоры, он решил выиграть немного времени. «Оптимизм — это врожденная глупость? Или анестезия?» «Не убью!» — соврал я. «Зоной клянусь!» Кривясь от боли, охая и скрипя зубами, он назвал мне цифры кода и подробно объяснил, где расположены ловушки и как их обойти. Его откровенность едва не вызвала у меня слезы умиления. Честность – качество благородное. Стоило вырвать чеку и сунуть гранату под спину Сидоровичу так, чтобы любая попытка пошевелиться гарантировала смерть. И сразу он стал человеком общительным и откровенным. Все-таки я умею ладить с людьми, находя светлые в самых отъявленных негодяях. Ноутбук и тусклые лампы на громадном столе, тройной сейф в углу и стены, наполовину облицованные болотного цвета плиткой. Обстановка не то чтобы спартанская, но предельно рабочая. Ничего лишнего. Я осторожно шагнул в комнату. До сейфа, в котором спрятан хабар, мой пропуск в рай, оставалось 3 метра, когда я вдруг почувствовал, что дело пахнет керосином. Ощущение было настолько сильное, что я, не раздумывая, вернулся к двери и, прижав палец к губам, показал Сидоровичу, что в его интересах хранить молчание. Выставив пистолет перед собой, я начал медленно и, главное, бесшумно подниматься по лестнице. Когда до выхода из схрона оставалось всего ничего, я пригнулся и, надвинув на глаза окуляры ПНВ, быстро выглянул наружу. То, что я увидел, мне не понравилось. Да так, что хоть плачь. К схрону короткими перебежками двигались вооруженные люди в военной форме. 1, 2, 3, 5. Я насчитал 10 человек. Первой мыслью было кинуться вниз, подобрать гадюку и снайперку, а потом сразу назад и принять бой. Я никому не позволю помешать мне, когда до мечты остается лишь крохотный шаг. Почти год я отслеживал трафик артефактов, я покупал сведения и пытал несговорчивых, я разобрался в системе поставок и вычленил нужного мне торговца. Я проделал колоссальную работу, и все это крысе под хвост. Пальцы задрожали, глаза затянуло багровой пеленой, но я усилием воли заставил себя успокоиться. Сорваться с нарезки сейчас – непозволительная роскошь. У меня всего 1 жизнь – это не игра, заново уровень не пройдешь. Жаль, но, похоже, не только тебе, Макс Край, пришла в голову идея этой ночью завладеть хабаром Сидоровича. Прозвучала отрывистая команда. Бойцы, подчинившись приказу, встали в полный рост и двинули к схрону. Видать, их командир решил, что дальше группе ничего не угрожает. Скорее всего, он уже был здесь, и тогда рядом с подземельем Сидоровича аномалиями и не пахло. Распространенная ошибка и верный признак новичка – запоминать безопасные маршруты. Мысленно прикинув, смогу ли завалить всех вояк, я чуть не взвыл от бессилия. Шансов не было. То есть вообще. Однако поднимать руки и сдаваться я не спешил, еще успею. Затаившись у наружной двери, я смотрел, как люди в камуфляже бодро шагают по ржавым волосам, как один из них наступил в холодец, а второму осталось всего пара шагов до растяжек. Тихо сплюнув, я безошибочно определил командира отряда и поймал в прицел его мордашку.